Тетки пришли к какому-то решению и разошлись. Верзила вытащил фотографа из джипа, привел его в чувство с помощью нескольких пощечин и потащил к подъезду здания, куда направилась большая часть теток. Две бабки остались в переулке. Владик, вызывай спецназ. Одним нам здесь не справиться. Еще смеешься, майор? Как только приедет спецназ, начинаем штурм.